Это было все, что они могли сделать. Отряды солдат с факелами и при самострелах конвоировали колонны беженцев. Они шли по дороге, уже протаренной для них, по картам, размноженным на печатных станках. Они шли почти налегке. Еды в степи хватало, и всю поклажу уходящих составляли немногочисленные книги. Они шли. Инженеры и учителя, строители, рабочие, их дети и внуки. Те из них, кто ради спокойной сытой жизни, не своей, а их малышей, потомков, решился на неслыханное унижение. На стрижку. Впрочем, среди уходящих активно жили слухи о том, что ничего страшного в стрижке нет, что шерсть отрастает снова. А если стричь с измальства, дети вообще ничего не заметят, но во всяком случае не поймут. Когда беженцы ушли почти все и город опустел, Дым почувствовал странную пустоту. Его миссия была выполнена, но если имя авантюриста-лидера пережило века и надолго застряло в человеческой памяти, о Дыме Луговом люди постараются поскорее забыть. Во всяком случае, он надеялся, что забудут. Имя и ту роль, которую он сыграл, возможно, против своей воли. Каждое утро Дым смотрел на себя в круглое металлическое зеркальце и видел длинное, немолодое, в седых волосах лицо. Однажды утром, часов в 10, он вышел на улицу. Безлюдную, как в мире хозяев, но куда более узкую и кривую, и отправился по адресу, записанному на клочке прошлогодней газеты. Крыши чернели, выщипанные, вытоптанные до последней травинки. Ветер развивал чьи-то белые занавески. Окно было, будто старуха с растрепанными длинными космами. Дым остановился. Сверился с адресом. Постучал, готовый к тому, что никто не ответит. Через несколько минут дверь открылась. На пороге стояла немолодая, истощенная женщина. «Здесь живет Лана Гаевая?» – спросил Дым. «Лана!» – слабо крикнула женщина в недра дома и кивнула Дыму. «Входите!» Он вошел. Дом был маленький, когда-то удобный, но сейчас заброшенный, запущенный. Грязная солома на полу. Из дальнего угла, из-за ширмы, вышла девушка. Дым не сразу узнал ее. Все-таки портрет на круглом значке не мог передать черт живого лица, одновременно приукрасив и исказив его. «Меня зовут Дым Луговой», — сказал Дым. Она вздрогнула. В последние недели имя его стало более чем знаменитым. Вот, он протянул ей круглый значок с почти стершимся изображением. Она посмотрела, опасливо, не касая значка. Подняла на Дыма карие, круглые, очень растерянные глаза. «Да, но почему?» «Он спас мне жизнь», — объяснил Дым. «Жизнь и рассудок». «Я рада», — пробормотала она. «Но в этом нет моей заслуги». Некоторое время они молчали. Он разглядывал ее, а она откровенно маялась. Не знала, что ему сказать, и стеснялась выгнать его. «Почему вы не уходите со всеми?» – спросил наконец Дым. «Потому что я не хочу», – шепотом ответила девушка. Помолчали снова. «Вы, наверное, хорошая певица», – сказал Дым. «Жаль, что я никогда не слышал, как вы поете». «Теперь уже и не услышите», – произнесла девушка, отводя глаза. «Я больше не пою». «Записок карте Полевого не сохранилось», — сказала сухонькая старушка, вдова великого изобретателя. «То, что говорите вы, с моей точки зрения, великое кощунство. Арти был честнейшим человеком и замечательным ученым. Теперь таких нет. Я уверена, что Арти сам изобрел мои очки, а не откопал идею в старых источниках. Но у меня нет доказательств». «Спасибо», — кивнул Дым. «Прошу прощения». Старушка осталась одна в огромном, на 100 человек доме. Некогда семейство Полевых было многочисленным и славным. Теперь старушка осталась одна. Кто погиб, кто бежал в степи, кто ушел с караваном к хозяевам. Дым вышел на улицу и долго смотрел в желтоватое, затянутое гарью небо. Где-то горела степь. Не то случайно оброненный факел, не то жесть отчаяния, погибать так всем. Он ушел, незаметно оставив на старушкином столе полпайка брикетной травы. Глубокой осенью на крышах, в палисадниках и под заборами поднялась бледная, удивленная, сильно опоздавшая трава. Каждый стебель срывали губами и долго катали на языке. На ободранных афишных тумбах кое-где сохранились плакаты с географическими картами. Дорога через степь, дорога через лес, трижды рассекреченная дорога к хозяевам. Дым пережил два покушения. Один раз ему на голову бросили кирпич, другой раз подсыпали яду в бочку с дождевой водой. Хранимый не то чертом, не то призраком проклятого лидера, Дым оба раза успешно выжил. В том, что оба покушения уходят корнями в опустевший теперь высокий дом, Дым не сомневался ни на стебель. «И милее власть. Так, кажется, — говорил некто Гаевой, староста свободного поселка. Волки иногда забредали на улице, но скоро уходили прочь. Пока не время. Придет зима, вот тогда за упрямцев, не пожелавших стать на путь спасения, возьмутся и стужа, и голод, и волки. Умерла вдова Арти Полевого. Дым помогал ее хоронить. Несколько раз он наведывался к Лане Гаевой, бывшей Девидонне, носил еду ей и ее матери. Ему все больше казалось, что Лана радуется его приходу и его вовсе не из-за гостинцев. Шерсть его отросла полностью, совершенно белая, без дымчатого оттенка, за который он получил свое имя. Он завел привычку ежедневно расчесываться, отыскал в шкафу комок ароматической смолы и подолгу жевал ее перед каждым визитом к Лане. Однажды, наживавшись смолы, он пришел без предупреждения и застал в доме Гаевых молодого парня, почти подростка, тощего, угрюмого, смущенного и настороженного одновременно. «Познакомьтесь», — пробормотала Лана, — «это Люк». Дым извинился и почти сразу ушел. Теперь у него было занятие. Он искал клады. Оказалось, многие жители еще в первые дни нашествия припрятали кое-что про запас, а потом в суматохе бегства забыли. Дым наведывался в брошенные дворы и очень внимательно, шаг за шагом, изучал землю и пол в поисках тайников. Попадались ящики с консервами, засыпанные погреба с овощами, мешки с зерном и мукой. Всякий раз дым делил добычу на равные части и методично, дом за домом, навещал новых и старых знакомых. К его стуку в дверь, два медленных, два быстрых, привыкли. Заслышав его шаги, вскакивали среди ночи. У дыма завелось множество закадычных друзей, больше, чем за всю его жизнь. Он не обольщался относительно этой дружбы. Многие, последовав его примеру, занялись кладоискательством, и скоро дым стал натыкаться на следы кем-то разграбленных тайников. Запасы опустевшего города подходили к концу. Теперь ели солому из матрасов. С каждым днем холодало. Вечерами дым разжигал на площади костер, благо топлива деревянного хлама хватало. И они тянулись к костру, как ночные бабочки. Последние горожане, не пожелавшие жить свободным стадом в степи, не захотевшие перебраться под защиту хозяев. «Первый грех наших предков, — говорил старик, кутаясь в холстину, — мы не просто потомки стадных животных, мы потомки тех, кто пошли за лидером. И стало быть, лидеру доверили свою жизнь и судьбу, передали ему ответственность». Старика никто не слушал. Они сидели плечом к плечу, убежавшие от одиночества в своих пустых и просторных домах. Они не нуждались в ораторе. Они не собирались похлопывать в такт чьей-то песни. Дым смотрел сквозь костер на Лану Гаевую, державшую руку тощего мрачного Люка, и пытался представить, что бы ответили эти ребята его бывшей жене, если бы она, великий лидер, он забыл ее имя, вздумала рассказать им о любви и свободе. О дружных, больших семьях, где любовь крепнет пропорционально числу супругов. И еще он думал о том, что стадным животным не нужен, противопоказан разум, потому что носитель разума одинок, потому что стадо в душе обязательно вступит в поединок с желанием мыслить, и вне зависимости от того, что победит, носитель этого поединка будет несчастен. И еще он радовался, что наконец-то не должен ежедневно, ежечасно выдергивать себя из стада, противопоставлять себя стаду, что наконец-то можно просто сидеть вместе со всеми и делать то же, что делают все – смотреть в огонь. Однажды утром он пошел побродить по промышленным районам. Ему пришлось принудить себя. Он говорил себе, что там, среди высоких мертвых корпусов, может найтись новый резерв продовольствия. Но путешествие по заводским улочкам было для него сродни тягостной прогулке по кладбищу. Он так и не дошел до фабричного комплекса, до леса давно не дымивших труб. Бесцельно забрел в инженерную школу, заглянул последовательно в библиотеку, спортзал, классы. Нигде не обнаружил ничего, кроме паутины и пыли запустения. Уже собравшись уходить, приоткрыл дверь большой лаборатории и за ближайшим столиком увидел согбенную фигуру тощего угрюмого Люка. «Привет», — сказал просто за тем, что молча прикрыть дверь было бы глупо и невежливо. Люк глянул так, будто его застали за взломом сейфа. «Я тебе не помешаю», — не то спросил, не то заверил Дым. «А выглядишь ты гораздо моложе», — заметил Дым. «Да, я раньше пошел в армию, чтобы поскорее поступить в инженерную школу», — сказал Люк. «Когда служил на границе, был техником маячков, поэтому сразу и приняли на защитные технологии. Жаль, не успел получить диплом. Впрочем, тему мне еще перед нашествием зарубили». В лаборатории пахло едко и неприятно, но почему-то этот скверный запах напоминал о жизни. О настоящей жизни.